Глава 31, в которой кто не стучится, тому не открывают. Высунув нос из-под раскладушки, Рекс зарычал, а потом залаял. Смотрел он целенаправленно, в сторону огорода, грозно виляя задом. От умиления я едва не растрогался. Наш волкодав чует угрозу и подает голос. Небось Андрей Гутаров в соседский малинник полез, предположила Вера. Это вряд ли, засомневался Антон. Рекс своих знает, и строителей всех обнюхал, как порядочный пес. Нет, кто-то чужой огородами идет. На тропинке вдали показалась Галия, внучка знахарки. Выставив вперед острый живот, она бодро скакала меж грядок. Как хорошо, что вы дома, ребятки. Запыхавшись, девчонка по-простецки налила себе компота. Там бабушка плачет, Веру зовет. Опять камень, Вера вскочила. Да нет, видно, сердце прихватило. Галия переключилась на мой крыжовник. Болит сильно, а скорую вызывать отказалась. Рекс, свои, успокоил я волкодава, и грозное рычание под раскладушкой затихло. Пятёк, я переоденусь, крикнула Вера от умывальника. Тоша, книжку дочитаешь потом, мой руки и собирайся. Вера упорхнула, и моим мнением даже не поинтересовалась. А зачем, впрочем, никуда я не денусь с подводной лодки, раз с ней парень идет. Ничего против знахарки я не имел, однако это очередной звоночек. Если так дальше пойдет, доставкой молочной продукции дело не ограничится. Думаешь, нахмурился Антон, светит тебе, яхонтовый мой, дальняя дорога, казенный дом и должность фельдшера скорой помощи, выдал я верный прогноз, без всякой иронии. Бас-гитара громыхать перестала, с веранды выглянула Анюта. Вы идите, мы догоним. Ну мы с Галией пошли, а чего тянуть? Оставалось лишь скрутить из газетки кулек и вместо семечек высыпать туда крыжовник. Это ты хорошо придумал, одобрила девчонка, на ходу перехватывая пакет. Антон облегченно вздохнул, а я возмутился. Эй, это не тебе придумано, а у нас на огороде такого уже не осталось, сообщила она. Было мало, да я и то уже давно подъела. И что, во время беременности крыжовник спасает от токсикоза? Вот что, при бодром темпе Галия говорила невнятно, хрумкая ягоды горстями. К тому времени Анюта с Верой нас нагнали, так что последнюю фразу Вера расслышала. Тоша, а в сентябре крыжовник еще будет? Будет, если мама до того на варенье не оборвет. С недоумением он посмотрел на девчонку. Ничего страшного, на нашем огороде тоже есть пару кустов. Вера торжествующе улыбнулась. Надеюсь, мне хватит. Антон поперхнулся, а мне оставалось лишь переглянуться с Анютой. Та молча покачала головой, да пожала плечами, мол, Вера такая, за что возьмется, уж до конца добьется. При подходе к цели Вера обошла нас на повороте и рванула бегом. Беременная внучка намылилась следом, но Анюта придержала ее за локоток. «Постой, паровоз», — хмуро бросила она, — «в твоем положении бегать нежелательно, растрясешь». «Да ладно», — отмахнулась девчонка, подтягивая подол для перехода в легкую рысь. «Первый раз, что ли? Не учи старушку кашлять». Пришлось и нам ускоряться, но легконогую Веру мы не настигли. Бабушка Мухи обнаружилась в саду, в кресле-качалке. Ярко сияя новогодней елкой, знахарка была готова к употреблению, все необходимые мантры Вера уже произнесла. Не дав нам отдышаться, она сходу принялась раздавать указания. «Тоша, Анька, руки на грудь, работаем, а я пока живот посмотрю», закусив губу, она двигалась снизу вверх. «Так-так, здесь порядок». Почки не очень, но так и раньше было. А вот черных точек нет, камни точно вышли, и воспаления в мочеточниках не видно. В спине ломит, доченька, прошептала знахарка, как будто под лопатку кол вогнали. Деточки, выручайте, я знаю, вы справитесь. Дед, тебе и карты в руки, пробормотал Антон. Это ты у нас мастер по кольям в спине. Товарищи, видите сердце? Взгляд Веры добрался до этого органа. Не нравится мне эта грустная картина. Что-то оно странное, сообщила Анюта. Бьется как-то не так, неравномерно, и туман вокруг него клубится. Слушайте, так это свеженькое облако боли, только прозрачное пока. Приглядевшись, я понял, что Нюся верно проблему подметила. Зарождающееся облачко дышало слабой серостью не в попад, мешая сердцу работать. Тем временем лечение наложением рук дало терапевтический эффект. Облако уменьшилось, и бабушка вздохнула облегченно. Валидол под язык брали, строгий тон, вкупе с деловым подходом, совершенно не вязался с подростковым видом Веры. Два раза, боясь пошевелиться, знахарка осторожно выдохнула. Без толку. А ваши руки, совсем другое дело, но все равно болит. Сейчас будет совсем больно, бабушка Мухия, предупредила Вера. «Галия, закрой рот и тащи сюда мусорное ведро. Дед, дергайте эту гадость». От такого четкого руководства я чуть не охнул. И куда делась девочка-одуванчик? Прямо-таки санинструктор на поля боя. А ведь верно все говорит, хоть и сержантским тоном. Сердце настолько мощный мотор, что никогда не стареет. Это самая крепкая мышца в организме. Но при сердечном приступе только вовремя оказанная помощь является спасением от инфаркта миокарда. Эти мысли пронеслись в голове мгновением. Пора, я вставлял руки в бабушку. «Ни хрена себе», — отозвался Антон. «Ты и у меня в спине так хозяйничал. Мама, мы все сошли с ума. Господи боже мой, нет, чтобы помочь, так он ехидничает». Слава богу, Нюся сообразила, рядом влезла. Знахарка завыла, заерзала, но эти лишние движения нам помешали мало. Четыре руки уже крепко держали прозрачно-серый туман. Плавно отодвигая его от сердца, мы преодолевали серьезное сопротивление. Словно рыба, застрявшая в сетке, розовый комок сердечного наноса ритмично задергался под руками. Главный человеческий орган явно помогал нам избавиться от щелка инородной оболочки. «Вера, внимание», — сказал я. «На счет три мы с Нюсей дергаем, ты держишь бабушку. Раз, два, три». Легкий ветерок в саду приятно холодил вспотевшее лицо. «Больше так не делай, дед». Отмывая руки под рукомойником, Антон брюзжал старой бабкой. «Чего удумали, а? Старую знахарку на ощупь пользовать, да по догадкам врачевать. Тьфу на вас, а что такого? Никакой вины я не ощущал, ничего хорошего», — отрезал он. «Вместе с болезнью чуть из человека сердце не вырвали. Тоже мне, нашлись хилеры и магистры белой магии в одном флаконе. Ацтекские жрецы, блин, она же старенькая, сама по себе в любой момент помереть может, а вы надумали за сердце руками хвататься. Больше так не делай, понял? А как делать? Разобраться надо сначала во всем. Вот как надо делать». За деревянной стенкой летнего душа плескались девчонки, и их разговор был слышен прекрасно. «Ой, Верка, гляди-ка, оплакалась, будто сисек нет», — удивлялась Нюся. «Неправда твоя, есть женщины в русских селениях, ничего так, симпатичненько. Да я от этой физкультуры чокнусь скоро, а на гантели уже смотреть не могу». В голосе Веры слышались слезы. «И подтягиваюсь постоянно, и отжимаюсь от пола как дура припадочная, и только первый размер. Кушай кашу чаще, малыш, вырастут больше», — Анюта прыснула, а потом хохотнула покровительственно. Вера веселье не приняла. «Ага, хорошо тебе говорить, у самой вон какие дыни. Причем выросли сами по себе, и ничего не дыни», — возразила Анюта. «Аккуратный бюст, обычный третий размер. При моем росте это даже мало». Тем временем Вера демонстрировала вселенскую тоску. «А сколько я этого силоса уже поела? Корову можно вырастить, из колечка еще предстоит слопать ради второго размера? Жуть берет. А чего это ты, мать, на медне за крыжовник беспокоилась?» Понизив голос до шепота, вопросила Анюта. «Беременная, что ли? Ха! Если бы», — за сарказмом Вера пыталась скрыть досаду. «До этого дело еще не дошло». «А до чего дошло?» Антон к разговору не прислушивался. Он продолжал распекать меня за легкомысленные и поспешные решения в лечении вообще и его спины в частности. Я не возражал, интересный разговор за стенкой заставлял меня напрягать слух и внимание. А до чего дошло? Анюта тоже была заинтригована. «Ну, прогулки под луной по огороду, объятья, поцелуи», — Вера замялась. «Массаж тела, конечно, но это доктор прописал. ХМ, вы же вроде вместе спите. Спать-то спим рядом, а детей делать некому», — фыркнула Вера. «Чего так?» Анюта никак не могла понять причину такого совместного, но по сути раздельного сна. «Целибат», — отрезала Вера. «Антоша болеет, беда», — растерянно протянула Нюся. «А по виду не скажешь». «Да нет». «А, понятно, болеешь ты», — поспешила брякнуть Анюта. «Месячные затянулись». На это Вера обескураженно хмыкнула. «Анька, ты что, вообще? Хватит блондиничать, включи мозг. Я же под боком ходячей больницы сплю. И что? А ничего. Все женские проблемы в прошлом, мать. Неделю назад похмурилась пару дней, и все. Как доктор тебе говорю, по сравнению с тем, что было, это легкое недомогание». «Тогда в чем дело, Верусь? Что за целибат к вам привязался? Ничего не понимаю. Сейчас догонишь. Но сначала скажи, а как дед там?» Вера запнулась, подбирая слово. «Ну, в постели. Нормально все у Антона Михайловича в постели», — веско бросила Анюта. «Грех жаловаться. Короче, борозды не портит. Но важно не это. А что, вернее, это важно». Голос Нюся потеплел. Видимо, она улыбалась. Но больше мне нравится его забота и внимание. Слова говорит приятные. И еще его интересует мое мнение. Да, поразилась Вера. Нифига себе ландшафт. Он доверяет мне и прислушивается. Это тоже важно. Внезапно Нюся сменила тему. А у Антоши, значит, гормоны не играют, и сердце не требует драки. Все у него на месте. Я не раз проверяла. А целибат – это обет безбрачия. Хмыкнув, Вера снизошла до разъяснений. Клятва такая у монахов. Батюшки Светы, потрясенно прошептала Анюта. Но комсомолец не может быть монахом. Тоша дал моей маме обещание, что пальцем не тронет. Терпеливо пояснила Вера. Нет, так-то он трогает, но не более того. Ишь ты, выискался джентльмен гадский, оторопела Анюта. Но если Антон такой робкий, может, надо быть более настойчивой. Смелость города берет, и вообще капля камень точит. Вера с ней согласилась. Да, кто в дверь не стучится, тому не открывают. Ничего, время еще есть. Надо работать над собой, и победа придет. Тут ты в точку. Наше дело правое, мать. И не стой ты столбом, я уже оделась. Глава 32, в которой выясняется, что любой кризис – это новые возможности. Под яблоней в саду, почти как у себя дома, мы всей компанией пили чай. Честно говоря, мне всегда нравилось ходить в дом к людям, которые умеют заваривать этот напиток. Здесь это делали хорошо, с душой и правильными травками. Аромат цветков липы, дикой розы, ромашки, жасмина и малины создавали чудесный букет вкуса. Бабушка Мухия улыбалась, двигалась легко и, кажется, сама балдела от собственной легкости. Сердце отпустило, поясницу тянет совсем чуть-чуть, и последний камушек вчера вышел. Хорошо-то как, отхлебнув ароматного взвара из блюдца, я огляделся вслед за знахаркой. Правильно говорит старушка, все хорошо, что хорошо кончается. Смерти она не боится и, похоже, сегодня смерть испугалась ее. А что, пусть отдохнет. После хорошо сделанной работы настроение было замечательным. Яблоки над головой уже налились красными боками, напоминают, что пора урожай собирать. Рядом груша хвастается своими созревающими плодами. Воробьи чирикают, прыгают по тропинке. А в траве кошка спряталась, крадется потихоньку, чтобы схватить самого крайнего, нерасторопного. Солнышко греет, от земли идет прохлада. Для печали нет причин, жизнь продолжается. И еще в этой жизни у меня есть Нюся, которая беспрестанно не позволяет скучать. Как про нее сказано, кто любит, тот дважды живет. Тем временем знахарка прищурила один глаз от лучика солнца, проскочившего сквозь преграду яблоневой листвы. Бытует поверье, что ведьма не может помереть, пока не передаст свой дар. Я стараюсь, не умираю, работаю с ученицей. Да вот она эта ученица, беременная дуреха Галия. Бабушка, хватит. Возмущенно пискнула Галия, хлопоча вокруг стола. Создавалось впечатление, что не первый раз на нее наезжают, и помощница знахарки уже устала отбиваться. А что, вооружившись ложкой, старушка приступила к манной каше. Ведаю я, после одного ребенка она захочет второго. Что будет дальше, не вижу. Но зная ее упорный характер, скажу, на достигнутом подвиге мать-героиня не остановится. Она процесс любит, а мне чего делать, еле сдерживаясь, Вера хрюкнула. С нами за стол девчонка не села, выпив стакан какого-то бодрящего отвара, стала за спину знахарки, чтобы держать руки на ее плечах. Хорошая девочка, хоть и устала, но ситуацию контролирует, вглядываясь в область сердца со стороны спины. У каждого человека свой путь. Бабушка осмотрела собрание. Взять Верочку. Большая умница, у меня каждое слово на лету схватывает. Проклятие выучила за 5 минут. Ничего сложного, согласилась Анюта. Нас с Антошей тоже за 5 минут обучила. Зло сотворить несложно, бабушка печально улыбнулась. Видать, именно в этом и состоит дьявольская задумка. Но лекарь обязан уметь накладывать проклятие. Зачем, вырвалась у Нюси. Целителю надо знать все способы вреда, который можно причинить человеку. Иначе как от беды излечивать? Ничего, Вера разберется. В правильный институт она поступила. Бог даст, я тоже подскажу. А вот ты, дочка, хоть и хороший человек, добрый, отзывчивый, а не лекарь. Почему? Поразившись, подняла глаза Нюся. Вроде как у меня получается. Знахарка кивнула. Талант в тебе есть, спору нет. Но развивать его ты не станешь. О другом думаешь. О чем же? Анюте стало интересно. О своем, о женском. Вот придешь как-нибудь одна, и поговорим. Обязательно приду. Девчонка почему-то вспыхнула, и бледные до того конопушки вдруг ярко проявились. В тебе полно силы, а пользоваться талантом мочи нет, поэтому ты слабая. Конечно, это не беда, захочешь, поймешь. Я настойчивая, бабушка Мухия, воскликнула она. Сообщение Нюси меня не удивило, видит Бог, и талантливая, и настойчивая. А уж как крылья мне подрезала мастерски. Жениться, что ли? Чем я хуже Коли? Вот и отлично, знахарка подвела черту. Когда рисуешь ветвь, нужно слышать дыхание ветра. От дыхания гор возникает много мужественности, от дыхания озер – много женственности. Дыхание воды ослабляет зрение, а дыхание ветра ослабляет слух. Дыхание дерева делает горбатым, а дыхание камня – сильным. «Вы это к чему?» – прошептала Нюся. «На Востоке всегда умели цветисто выражаться. Поэтично, со значением и подтекстом», – бабушка Мухия хмыкнула. «Ведь человек – это гармония образов и мыслей, а здоровье человека – гармония пяти элементов – дерева, огня, земли, металла и воды. Все пять компонентов лежат в основе фэншуя, иглоукалывания и концепции цигуна. Ты знакома с китайской философией?» «Нет, жаль», – знахарка смотрела на нее, – «в самом деле, с жалостью. Рекомендую, очень советую». «Чего именно? О каких философов ты читала?» Нюся наморщила лобик, чтобы найти правильный ответ. «Ленина, Х.М.», – поперхнулась знахарка. «Однако, а еще, Сталина». «Понятно», – протянула знахарка. «Такая серьезная подкованность кого угодно поставит в тупик, и она не стала исключением. А из зарубежных авторов, Карла Маркса и Шекспира», – бабушка Мухия вздохнула. «Прямо сегодня начни с учебника биологии, потом Ницше почитай». «Зачем?» – Нюся вытаращила глаза. «В этой команде ты самая старательная, но самая слабая. Учение без размышления бесполезно, но и размышление без учения опасно. А Верке вы что посоветовали?» «То же самое», – удивила ее старушка. «Только она уже все книжки нашла, которые я порекомендовала». Мысленно я присвистнул. Так вот что Вера целыми днями с экрана айфона почитывает. Китайскую философию и концепцию цигуна постигает, понимаешь ли? «Да, сильна девчонка. А я-то думал, что она в инете по форумам шарится, лайки раздает». Тем временем бабушка перевела внимание на Антона. «Ты тоже Ленина читал?» «Ясное дело», – буркнул парень. «Но Шекспира больше. О том, что творчество Уильяма Шекспира позволило нам сильно поднять английский язык, распространяться он не стал. Школа давала лишь базовые знания, и не все, как Ленин, могли мотаться по заграницам. Нам приходилось дома манускрипты штурмовать, на языке оригинала, местами со словарем. А Ленин полмира объехал, и не всегда возле Надежды Крупской сидел. Иногда, долгими зимними вечерами, он сидел в опере с Инессой Арманд, например. В Европе, знаете ли, давали неплохую оперу на разных языках. Еще он за молоком по Женеве ходил, и в булочных Парижа толкался в очереди за круассанами. Так вот, языки постепенно человек и выучил, методом погружения в среду. Конечно, не каждому в жизни так везет, ведь кроме способностей нужны еще меценаты, но здесь звезды легли в одну кучу. Вместо этого пассажа Антон вслух изрек другую мысль. Ленин – великий мыслитель и политик. Хотя в анкете, в графе «Основная профессия», всегда писал литератор. «Хм, а ты собрался в этой графе написать учитель музыки?» Знахарка хитро прищурилась. «Зачем?» – на это парень ответил своим смайликом. Упрощенный взгляд, похожий на шпильку, бабушка Мухия. «Учиться надо, и не только потому, что так завещал великий Ленин. Моим родителям война помешала, вот они и толкают меня в вуз изо всех сил. А музыкально-педагогический институт совсем неплох для того, чтобы потом посмотреть мир». «Конечно, конечно», — знахарка покивала головой. «Когда-то я тоже была студенткой и увлекалась альпинизмом». «Да ну», — Антон вытаращил глаза. «Анюта этот фокус повторила, бабуля не переставала поражать. Чего удивляешься? Или я не человек? Кому сделали люльку, тому и гроба не миновать, знаете ли. Я обычная женщина, прожила обычную жизнь, закончила мединститут и всю жизнь просидела в поликлинике. С перерывом на войну, конечно, там больше ползать пришлось. Богатств не нажила, так и ушла на пенсию участковым терапевтом. Так вот, была я студенткой, и однажды мы поехали в студенческий спортивный лагерь, в Хосту. Это на Черном море. Знаю это местечко», — кивнул парень, — «возле Сочи. Горы, зелень, красота. Да, в Хосте мы ходили по горам, и море видели лишь изредка. И вот там я подвернула ногу. От тренировок меня освободили, но в море купаться никто не запретил. Каждое утро, по натоптанной тропинке, я обходила горку, чтобы попасть на пляж. С палочкой в руках дорога у меня занимала 20 минут, а ребята наши во главе с тренером шли напрямик через вершину. Надевали штормовки, обвешивались веревками, вооружались топориками и вперед. К полудню, когда я уже собиралась уходить, они появлялись на пляже, уставшие и взмыленные, прямо как лошади. Быстренько окунувшись, спортсмены тем же маршрутом возвращались на базу. К чему я это тебе говорю? К цели ведет не одна дорога, и не всякая прямая дорога, самая короткая. Тебе жить, не ошибись дорогой. Девчонки притихли, осмысливая сказанное. А у Нюси был вид человека, прибитого пыльным мешком из-за угла. Явный переизбыток информации за короткое время, так вышло. Из обычной выпускницы школы, пусть и необычного роста, она вдруг стала гитаристкой, зажигалкой, колдуньей, любимой женщиной пришельца из будущего и, в конце концов, ходоком в это самое будущее. Впору о многом задуматься, чтобы резко повзрослеть. Дело не в дороге, которую мы выбираем, неслышно пробормотал Антон, еще одна жертва информационного шока. То, что внутри нас, заставляет выбирать дорогу. Ничего я не заставляю. Протест мой был искренним. Я всего лишь тебе подсказываю. И вообще, о, Генри вложил в эту фразу совершенно иной смысл. It ain't that here at Svetake. It is hot as inside of ust hot makisus turn out here I vedo. Понял. Тем временем Нюся начала выходить из ступора. Участковый врач. ХМ. Подождите, бабушка Мухия, а как же это занятие вяжется со снятием с глаза, травками, отварами и наговорами? Выявила она некоторую нестыковочку, но так казалось только на первый взгляд, и бабушка это доказала. А кому в этой жизни мешало доброе слово или простой совет с травяным сбором? А, дочка, участковый врач не только больничный лист выписывать должен. Я людям в поликлинике помогала, чаще словом, чем таблетками, теперь вот дома добрые дела делаю. Или ты думаешь, что колдунья, как по сказке, обязательно в лесной избушке живет? Знахарка легко поставила все точки над ее на свои места. Медицинская практика на дому вроде бы запрещена, у Веры мысли крутились в другую сторону. Как на это смотрит в облздраве? И разве милиция не борется с нетрудовыми доходами? В органах здравоохранения и милиции работают живые люди, дочка. И помню я их вот с таких лет. Знахарка опустила руку до земли, показывая величину. Чуть что, сразу бегут к бабушке. Знают, кто с болячками поможет. А если не поможет, то что-нибудь хорошее посоветует. Мне оставалось лишь мысленно аплодировать. Местное начальство бабушка держала в сухоньком кулаке. Правила игры на своем поле давно установила она, ведь для каждого чиновника в отдельности свое здоровье ближе к телу. Но ты меня сбила с мысли. Об Антоне речь. Знахарка перевела взгляд на парня. У мальчика очень высокий потенциал. При желании из него выйдет настоящий шаман. Я уже сказал, меня эта дорога не прельщает, бабушка Мухия, с плеча рубанул Антон. Единственное, чего хочу, так это понять, что происходит. Не учиться ворожить, а разобраться. К вашему наставнику, шаману, съездить, кстати. Ну, покамест, как ты видишь, я не совсем готова. Мягко улыбнулась она. Бог даст, поедем. Мне тоже пока не до того, согласился парень. Неожиданно в разговор влезла Анюта. Бабушка Мухия, вы часто упоминаете Бога, а сами-то верите? Верую. А если он есть, почему тогда детей болезнями наказывает? Почему малыши болеют и умирают? Знахарка прищурилась. Ты, дочка, увидела несправедливость, и у тебя заболела душа, это хорошо. Почему же хорошо? Возмутилась девчонка. Ничего хорошего. Хорошо в том смысле, что у тебя душа есть. Значит, ты живой человек. Речь знахарки лилась плавно, а ответ на этот вопрос дан в Святом Писании. Вы его знаете? Если коротко, то так. Не делай зла, чтобы зло не нашло тебя. Но при чем здесь дети? Кому они могут навредить в таком возрасте? Библию почитай. Или хотя бы толковую Библию. Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. С другой стороны, не стоит искать прямую связь между конкретными грехами родителей и состоянием здоровья детей. Вот именно, процедила Нюся. Мне эта теория не нравится, и я одну несправедливость исправлю. Надеюсь, боги меня простят. Мне показалось, что Анюта разозлилась. Тем не менее, бабушка ответила ровно, с ангельским терпением. У Бога много имен, однако он один. Кто-то думает о величии Бога и строит ему великие храмы. Кто-то думает, что Бога нет и не боится кары небесной. И никто не хочет понять, что Богу все равно. Богу нет дела до всего этого, ведь он в душе у каждого. А если душа — это сила, то есть люди слабые душой, а у кого-то душевной силы больше. У вас, деточки, ее точно много. Так что делайте, что должно, и будь что будет. Ага, мысленно согласился я. Умри, но не сдавайся. А боги мои, яду мне, яду. Тоша, иди сюда, прервала Вера мои размышления. Посмотри на позвоночник в районе поясницы. Видишь, вот неугомонная девчонка. Видимо, ей надоело разглядывать бабушкино сердце, и она опустила взгляд ниже. И что там интересного? Смотри, она ткнула пальцем. Вроде легонечко, но бабушка ойкнула. Вот здесь энергетические линии истончаются и искривляются. Думаю, отсюда радикулит и растет. Хм. Мы с Антоном мысленно переглянулись. Вроде бы мы боль убираем, а причина остается. Закусив губу, Вера задумчиво прищурилась. В медицине это называется защемление нерва в поясничном отделе позвоночника, сообщила знахарка. Можете выправить, а почему нет? Пробормотала Вера. Дед, я туда не полезу, честно предупредил Антон. И вообще нормальные люди такое лечат оренбургским пуховым платком. Анька, двигай сюда, продолжала командовать Вера сержантским тоном. Ну-ка, приподними бабушку. Так, легонечко. Пусть повисит. Дед, работаем. Каналы должны быть ровные и чистые. Задача ясна. Вперед, товарищи. Гладим. Целых 5 минут мы причесывали и приглаживали завихрение у позвонка. Бабушка кряхтела, но терпела. Внучка Галия, прикрыв рот рукой, охала вместе с ней. Наши руки опять копошились в спине знахарки. Я устала, пыхтя сквозь зубы, предупредила Нюся. Скоро вы там, опускай помалу. Согласилась Вера, сойдет на первый раз. Бабушка Мухия, лучше стало, совсем полегчало. Спасибо, дочка, шумно выдохнув, старушка улыбнулась. А следом она нашла в себе силы на шутку. Современная медицина заставляет нас умирать продолжительнее и мучительнее. И знаете что? Посмотрите теперь энергетические каналы возле сердца. Мне кажется, там тоже можно причесать да выровнять. Анюта пристроилась рядом. И мы втроем уставились в спину бабушки между лопаток. Картина здесь была настолько безрадостной, что я присвистнул. «Ага», — сказала Нюся, — «бедлам какой-то, колтуны на старой кошке будут краше». Точно подмечено, разноцветные линии возле сердца вихрились и клубились, напрочь перечеркивая всякое понятие о красоте и порядке. «Подождите, товарищи», — очнулся Антон, — «это что же выходит, если починить нервы на пояснице?» То и радикулита теперь нет, гляньте-ка, аура здесь ровненькая стала, приятно посмотреть, раньше черти что творилось, хм, в самом деле, до этого Антон посматривал сторонним наблюдателем свысока, да критические стрелы пускал, и зоркий сокол таки догляделся, в области сердца оранжево-зеленое свечение зияло прорехами, а вот на пояснице лохмы ауры затянулись после хиллерского вмешательства, зарубцевались, словно прорубь в сильный мороз, а давайте так, Анюта тряхнула рыжим чубчиком. «А давайте ауру возле сердца заштопаем. Если я кусочек своего нимба отдам, ничего ж не случится. У меня оранжевый, у Верки зеленый. Давайте вместе, если бабушка не против». «Согласная я», — бодро заявила знахарка, поощряя самозваных лекарей к действию. «У нас 6 рук», — встряхнула кистями Вера. «Глаза боятся, руки делают. Поехали». Я стягивал края, Вера с Нюсей клеили латки, отрывая их от себя. Антон сверху скреплял красными стежками. Совместное творчество вытянуло из меня все силы, ведь в слабые места я иногда добавлял серебряные нити. Долго ли, коротко ли, но заштопали бабушкину ауру мы серьезно, со всех сторон. Фух, выдохнула Вера, опуская руки. А вам не кажется, товарищи, что мы молодцы? Ага, сам себя не хвалишь, никто не похвалит. А Антон не преминул ехидно вставить. Понял, дед, втыкать руки в спину человека... Это вчерашний день, ретроград и консерватор, мягче надо действовать, нежнее, ласковый взгляд и доброе слово даже кошке приятно. Бабушка Мухия поднялась, и неуверенно нагнулась, а затем она изобразила несколько движений, что делают при кручении обруча хула-хуп. Внучка Галия охнула, а бабушка топнула ногой. «Вечером всех жду на ужин», — заявила она приказным тоном, — «испеку бы лишь с уткой». А Галия пожарит чак-чак, и еще у меня есть пикантная колбаска-козылык, пирог и колбаса, а почему нет, Антон гулко сглотнул, хорошее завершение дня, и я его поддержал, на ужин надо идти, потому что круглыми сутками за учебником сидеть негоже, все хорошо в меру, с резьбы съехать недолго, глава 33, в которой сняла решительно, на обратном пути Антон возвестил, что передает управление полетом старшему товарищу, поскольку устал, не дожидаясь возражений, Он сладко зевнул и отрубился. Что за лентяй, а? Ведь именно это собирался сделать я. Тем временем девчонки шушукались о своем. Вот почему так, Анька, вполголоса, но с болью сокрушалась Вера. После каждого перехода я молодею, а ты держишься в одной и той же паре, только ноги все длиннее становятся. А чего в молодости плохого? Вытянув ногу, Нюся погладила ее взглядом. Лучше этого еще поискать. Да ты на меня посмотри, возмутилась Вера. И что, недоумевая, Анюта даже остановилась. Очень симпатичная девочка. Вот именно что девочка, горько прошептала Вера. Больше 14 не дашь, не грусти. Молодость, это такой недостаток, который быстро проходит, усмехнувшись. Анюта возобновила движение. Вере приходилось держаться за ней в припрыжку. Ага, у тебя может быть и проходит, а у меня в следующий раз детство начнется. И Тоша влепит срок за совращение малолетних. Ничего страшного, спи спокойно. Пусть поймают сначала. А если что, Карлсон поможет. Другой скажи в честь чего ты начала изучать бабушкины науки с проклятия? Элементарно, Ватсон, ответила Вера. Вот представь, иду я по парку со своим парнем, никого не трогаю, и вдруг на нас налетает банда хулиганов. И что, ничего хорошего, удар, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет, и еще усугубленная травма мениска. А если бы я сразу наслала на них порчу, понос или золотуха, неважно, главное, никакого греха, ни одно животное не пострадало, и колено целое, только ребята немного в штаны наделали. Анюта на это недоверчиво фыркнула. На плохого человека порчу наводить, все равно грех. Не проще ли сразу в лоб зарядить, в лоб дать? Конечно, надо, подтвердила Вера. Но сначала пусть вражина укакается. Скажи мне, Верочка, ласково вопросил я, вот ты говоришь, что Антон плохо спит. Как слон ворочается, подтвердила она. И ты ему на ночь успокаивающий отвар даешь? Ну да. А не изучала ли ты с бабушкой мухи и другие разные зелья? Девочка моя, есть же отвары, которые действуют наоборот и поднимают мужскую силу. Ну, вроде любовных приворотов. Вера на это округлила негодующие глаза. Дед, ты чего? Приворотные зелья готовить несложно, но Тоше давать такое нечестно. Это почему же? Хмыкнул я недоверчиво. Мои подозрения крепли. Умеющий делать любовные привороты, да не воспользуется. Это как стоять у реки и воды не напиться. Фармакология на основе трав, в самом деле, проста. Если Антона зельем кормили, то и на меня лечение тоже повлияло. Хм, в последнее время я иногда задумывался о чрезмерной бодрости. С чего это вдруг, вместо размышления о вечном, мне хочется скакать кобелем мартовским? Тоша лишнего не подсыпала, потому что допинг, неспортивно, возмущенным тоном продолжила Вера. Для тонуса лучше уж булочки с марципаном и свежевыжатый сок. Тогда я перевел взгляд на Анюту. Если Вера Антона допингом не поила, значит, это Анины проделки? Да как вам не стыдно такое думать, Антон Михайлович? Вспыхнула та в ответ на молчаливый вопрос. Все мои хитрости в борще, но туда не травки вкладывала, а душу. Могу прекратить, чтобы глупости не думали. Пришлось мне давать задний ход. Жизнь без украинского борща теряла множество граней. И потом, чего это я разошился? Война меняет людей. У нас похожая ситуация, но моя молодежь повзрослела среди испытаний, а я наоборот, стал горячим кавказским парнем. Нет, так нельзя. Со мной решительно чего-то надо делать. Птичка моя маленькая, готовишь ты знатно, нет слов. В голос я добавил лести. И вообще ты молодчина, заботливая, работящая. И поешь славно, и помогаешь во всем. Милые дамы, верно, я переутомился, лезут в голову всякие глупости. Был неправ, прошу прощения. Правильно заметил Антон, надо быть мягче, добрее. Сегодня же ночью стану искупать вину, очень тщательно каяться и заглаживать. Надеюсь, златокудрый вихрь простит. А я, Верусь, сейчас бы умяла добрый кусок телятины, пробурчала Нюся, переключаясь на гастрономическую тему. Прожаренная отбивная и бокал красного вина, что может быть лучше? Только барашек, тушеный в казане, с перцем и луком. Как в том ресторане, что у деда рядом с домом, на Чехова, сообщила ей Вера. Эх, вздохнула Нюся, там еще куча разных салатов, особенно по-гречески, с пекинской капустой. И главное, всякого такого на кухне полно. Прихватить легко, никто не заметит. Однако Антон Михайлович хулиганить запретил. На эту провокационную реплику реагировать я не стал, пропустил мимо ушей. Если запретил, то и обсуждать запрет незачем. Вместо этого перевел взгляд на спину Веры, а аура-то поблекла. Видишь, Тоша, так-так, с задумчивым видом он приложил руку к круглой попке. Чего там? Вера вывернула голову. Шорты порвались, аура у тебя светло-зеленая стала, вот чего, пробурчал парень удивленно. Наша колонна встала. Нюся вернулась, чтобы присоединиться к Антону, застывшему в позе роденовского мыслителя. Тем временем я присмотрелся к Анюте. У той тоже желтый цвет потерял яркость, а ведь Антошек явно побледнел, заметила Нюся. Вместо красного какой-то розовый стал. Тоша, обернись, скомандовала ему Вера. Анька, видишь совсем светлое пятно на спине? В это место ему дубиной заехали. Ну-ка, стягивай края, а я латок налеплю. Что они там делали со спиной Антона, я не видел. Слышал только сопение и шлепки ладошки Веры, но с каждым шлепком в меня вливалась свежесть. «Верусь, хорош», – пробормотал парень, – «как живой воды напился, сейчас лопну от прилива сил». «Терпи, казак», – хмыкнула на это Вера, – «когда трудно, нужно сжать зубы в кулак, понял, ты мне понадобишься здоровенький». Родной двор встретил нас суетой, шумом и гамом, в раскрытой калитке новенького огородного забора, свесив язык, улыбался щенок. А в корыте возле колонки обнаружилась пара сазанов и судак. Конечно же, рядом с вяло трепыхающимися рыбинами восседал лапик и с независимым видом облизывался. А как, Федя приезжал, а жизнь-то налаживается, моментально проснулся Антон. И тут же начал раздавать указания, подтверждая ожидания кота. Девчонки, чего стоим, давайте рыбу чистить, а дед пока сковородку прокалит. А что, и прокалю, и в муке обваляю. Кусочек жареной рыбки с бокалом светлого компота, тоже неплохо, но сначала необходимо бутербродиков наварганить, с медицинской целью исключительно для поправки цвета ауры. Подремать после обеда мне не удалось. Сначала во двор явились Варвара и Жанна, во главе с Надеждой Козловской. Поглазев на строительную возню, издали помахав руками, они скрылись на веранде, а потом к ним убежала Вера, и стало неуютно. «Чего-то они там затевают?» пробормотал Антон, и Анюта грохотать перестала. На веранде полным ходом кипели творческие действия, девчонки распевались. Сидя за электропианино, Надежда Константиновна процессом руководила. «Антоша, у тебя перерыв?» – улыбнулась она. «Тогда послушай». Варя принесла новую песню, по радио вчера передавали. Ромашки спрятались, поникли лютики. «Когда застыла я от горьких слов». «Зачем вы девочки красивых любите? Непостоянная у них любовь». Сняла решительно пиджак наброшенный. Казаться гордой ухватило сил. Ему сказала я всего хорошего, а он прощения не попросил. «Представляешь, какая красота!» — воскликнула она. «Это же точно как для нас написано. Чистый блюз». А Жанночка армянской изюминки добавила. «Сейчас все распишу, будешь слушать». Мне что-то попало в глаз. Смахивая слезу, пришлось отвернуться. «Корабль, построенный мной и переданный Антону, готов к самостоятельному плаванию. Жизнь продолжается, и без рюмки вина Надежда Козловская твердо стоит на ногах. Вон как глазищи сверкают, ярче звезд в безлунную ночь». «Так-так», — засуетился Антон, подключая гитару. «Передайте мне мою партию». После двух повторов дело оказалось завершенным. Дух совместного творчества прямо-таки витал в воздухе веранды. Так бывает, но когда репетиция прет, останавливаться нельзя, и Надежда Константиновна это прекрасно понимала. «Товарищи, недавно Антон давал нам послушать одну пленку. Помните вещь белее бледного английской группы про Cool Harum?» «Я помнил, конечно. Свой хит Гарри Брукер написал в 1967 году и сразу занял первое место в рейтинге музыкальных композиций. С тех пор этот хит перепевают все, кому не лень, и группа про Cool Harum процветала, красуясь на Олимпе. Однако ничего близкого по уровню композиции в хите Shade of Pale создать им более не удалось. Пар ушел в один большой шедевральный свисток. Это как отель «Калифорния» у группы Eagles. Хороших вещей в репертуаре много, а легендарная одна.